что же вы хотите, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон и Климонсо?» — продолжал Сталин. «Этак вы доведете нас до позора. Что скажут украинцы, если мы примем ваше предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и Молотов оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и Климонсо. Нет, пусть уж лучше война с немцами продолжится еще немного дольше, но мы должны оказаться в состоянии компенсировать Польшу за счет Германии на Западе». Перейдя к вопросу о западной границе Польши, Сталин сказал, что она должна проходить по западной Нейсе. Он попросил Рузвельта и Черчилля поддержать его в этом. Затем Сталин коснулся вопроса о составе польского правительства. Он напомнил, что когда прошлой осенью Черчилль приезжал в Москву, он привез с собой из Лондона Миколайчика, Гробовского и Ромара. В Москву были тогда же приглашены и представители Люблинского правительства. Между польскими деятелями велись переговоры. Наметились некоторые пункты соглашения, о чем Черчилль знает. Затем Миколайчик уехал в Лондон с тем, чтобы вскоре вновь вернуться в Москву для завершения шагов по организации польского правительства. Однако Миколайчик был изгнан из польского правительства в Лондоне за то, что отстаивал соглашение с Люблинским правительством. «Нынешнее польское правительство в Лондоне, — продолжал Сталин, — возглавляемое Арцишевским и руководимое Рачкевичем, против соглашения с Люблинским правительством. Больше того, оно относится враждебно к такому соглашению. Лондонские поляки называют Люблинское правительство собранием преступников и бандитов. Разумеется, бывшее Люблинское, а теперь Варшавское правительство не остается в долгу и квалифицирует лондонских поляков как предателей и изменников. При таких условиях как их объединить?» Указав, что руководящие деятели Варшавского правительства не хотят и слышать о каком-либо объединении с польским правительством в Лондоне, глава советского правительства подчеркнул, что вместе с тем они могли бы терпеть в своей среде таких лиц из числа лондонских поляков, как Гробовский и Желиговский, но они решительно возражают против того, чтобы Николайчик был премьер-министром. «Все же», — заверил Сталин, — «он готов предпринять любую попытку для объединения поляков, но только в том случае, если эта попытка будет иметь шансы на успех». Сославшись на предложение Черчилля о том, чтобы создать польское правительство здесь же, на конференции, Сталин сказал, что, как он думает, Черчилль оговорился, можно ли создать польское правительство без участия поляков. «Многие называют меня диктатором», продолжал Сталин, «считают не демократом, однако у меня достаточно демократического чувства для того, чтобы не пытаться создавать польское правительство без поляков. Польское правительство может быть создано только при участии поляков и с их согласия». Сталин высказал мнение, что решение вопроса о польском правительстве следует отложить до его обсуждения с поляками. Среди поляков, подчеркнул он, есть люди различных взглядов. Черчилль, чувствуя, что попал в неловкое положение, принялся уверять, что он стремится лишь к тому, чтобы, вернувшись в Англию, провести через парламент вопрос о восточной границе Польши. Он считает это возможным, если сами поляки между собой смогут решить вопрос о правительстве. Однако, добавил Черчилль, он сам невысокого мнения о поляках. Все почувствовали, что Черчилль допустил еще одну бестактность, и Сталин сразу же отреагировал на это, заявив, что среди поляков имеются очень хорошие люди. «Поляки, — сказал он, — храбрые бойцы. Польский народ дал выдающихся представителей науки и искусства». На это Черчилль лишь ограничился замечанием, что он стремится обеспечить равные возможности всем сторонам. Сталин подчеркнул, что все нефашистские и антифашистские силы будут иметь равные возможности. Однако эта формулировка не понравилась Черчиллю, и он заявил, что считает не совсем правильным проводить водораздел по линии «фашистский» или «нефашистский». он предпочитает термин «вы».